Глава 4. Один в пустыне. Настала темная ночь. На небе мерцали редкие мелкие звезды. Вдали завыл голодный волк. Другой ему ответил. В нескольких местах подхватили пронзительным визгом дикие голоса шакалов. Мусук сидел неподвижно, настороженно прислушиваясь. Но усталость брала верх. Глаза слипались. Постепенно он погрузился в глубокий сон. Мусуку снилось, что он сидит на высоком холме. Перед ним широко раскинулась цветущая степная равнина. Всюду паслись пегие кони и рыжие жеребята. Из земли стал быстро расти пышный куст ежевики. Ветки его сплетались, изгибались, поднимались к небу, как столб, и перекинулись дугою через всю равнину. По этой дуге, как по мосту, медленно карабкалась знакомая рыжая корова его матери, качая головой и позванивая привязанным колокольчиком. А за коровой по дуге пробиралась девушка в красном платье, развивающемся от ветра. Он сразу узнал ее. Это шла Юлдуз с кожаным подойником в руке. Она шла, покачиваясь, и боялась сорваться с узкого моста. На синем небе быстро проносились мелкие белые тучки. Корова дошла до середины гнущегося под ней моста и остановилась с жалобным мычанием. А Юлдуз знакомым звонким голосом закричала: «Мусук!» Мусук с трудом раскрыл усталые глаза. Жгучее солнце ослепило его. Большие зеленые мухи кружились над головой. Вдруг он снова ясно услышал: «Мусук!» Зажмурясь, прикрывая рукой глаза, он разглядел перед собой несколько желтых высоких верблюдов, украшенных нарядной сбруей с красными кистями и бахромой. Маленькие двухместные паланкины с цветными занавесками были укреплены между горбами верблюдов. Там сидели одетые в яркие шелковые платья женщины. Их лица были так густо набелены и подрисованы, что все казались похожими друг на друга. Женщины смеялись, прятались за занавесками. Одна из них бросила в Мусука горсть фиников и орехов. Тонкая рука с золотыми браслетами кинула ему шелковый мешочек. В это время с дикими криками прискакали монгольские всадники, и верблюда с хриплым ревом зашагали вперед, мирно позвякивая бубенцами и колокольчиками. Теряясь между холмами, караван удалился, как сон. Но это не было сном. Мусук подобрал на глинистой почве много фиников, орехов, несколько лепешек, посыпанных анисом, и шелковый полосатый мешочек, перевязанный шнурком. Внутри его оказались желтые кусочки льдистого сахара, фисташки, миндаль и 9 золотых монет. Этот странный подарок Мусук засунул за пазуху. Старый добрый Хызр услышал мой призыв и помог мне. Мусук поднялся на ближайший холм, поросший редкой седой жесткой травой. Перед ним протянулась длинная узкая торговая дорога, ведущая из кипчакских и киргизских степей на запад, к великой реке Итиль. Это была вдавленная в глинистую землю колея, шириною вслед верблюда, протоптанная в течение столетий проходившими караванами. Кое-где белели кости, валялись бараньи катышки и выцветшие лоскутки. Надо оставаться здесь. Может быть, старый Хызр опять принесет удачу. Степь долго казалась безмолвной и пустынной. Солнце уже спускалось с пылающего неба, когда вдали между холмами показались всадники. 10 отлично вооруженных джигитов в больших черных овчинных шапках скакали с пиками наперевес на темно-гнедых отборных конях. Впереди ехал молодой воин в белом арабском тюрбане. Что-то знакомое почудилось Мусуку в его посадке и в строгом мрачном лице, и особенно в стройном гнедом коне. Подъехав к Мусуку, всадник задержал коня. «Как звать тебя? Где твой отряд? Почему ты валяешься здесь?» Мусук встал и, торопясь, полный отчаяния, рассказал о своих бедствиях, о желании участвовать в походе и об ограблении его шайкой Баймурата. С неподвижным каменным лицом выслушал всадник речь Мусука. Он сказал: «Меня зовут сотник Арабша. Тебя я узнаю, Ты раньше был конюхом у хана Баендера. Я верю тебе и беру с собой. Пока ты будешь на испытании конюхом, а потом получишь коня, копье и меч. Садись на крайнего коня». Мусук взобрался на круп коня одного из всадников и ухватился за его пояс. Всадники помчались. У Мусука затеплилась надежда, что началась новая, более счастливая полоса его жизни.